Друзья, наши песни заряжены целительной энергией. Тот, кто страдал запором, наконец-то продрыщется. Хорошо наевшийся проблюется. Желающие похудеть навсегда потеряют аппетит, потому что вы слушаете группу «Красная плесень».